Глава третья. Блэр. Конечно, я пропустила приветственную часть от преподавателей Филориума. Не вижу смысла в пустой болтовне престарелых ботанов. К тому же их напутствия не смогут вселить в меня энтузиазм перед учебой, а лишь потратят час драгоценного времени. Родители тоже отказались пойти со мной на торжественную линейку. Точнее, папа изъявил желание, но я побоялась огорчить своими действиями, которые собираюсь применить по отношению к сверстникам. Мне же надо как-то защитить свою репутацию. Ритуал распределения всегда проходил в разных местах. Целое лето преподаватели трудились над созданием неповторимых иллюзий, в декорациях которых проходят мероприятия. В прошлом году студенты побывали в космосе среди звезд, а в этом Аварус приказал сотворить тематику джунглей. Единственной неизменной константой являлся знаменитый водопад. Через его водный напор проходил неопытный студент, чтобы узреть отражение своего «я». По этой проекции выявлялась связь с одним из факультетов, плюс цвет воды менялся на основной цвет герба организации. Факультет хаоса – вот моя цель, но туда сложнее всего попасть, тем более без определенных навыков. Вступив на придуманную землю джунглей, я сразу огляделась по сторонам в поисках жертв. Охота велась на слабеньких и хрупких замухрыжек, которые бы слушали меня с открытым ртом и подчинялись без промедления. Прочесав глазами шумную толпу, я взяла на примету одну низкорослую брюнетку, скрывающую свой лишний вес под мешковатым платьем. Такая, как она, имеет в арсенале массу комплексов, а значит, будет радовать в свиту будущей королевы, чтобы хоть где-то быть нужной. Также две близняшки, похожие на эльфов, с заостренными ушами, вошли в список претенденток на мое расположение. Внимание привлекла еще одна особа, выделяющаяся из массы ярко-рыжей шевелюрой. Поношенная одежда выдавала в ней бескрайнюю бедность, но взгляд говорил о присущей дерзости и прыти. Такие персонажи, как эта девица, не подходят в мой отряд, скорее зарождают основания на открытую неприязнь. Тем временем процесс выбора факультетов начался, призывая новобранцев один за другим последовать к волшебной арке из воды. Наблюдение за студентами полностью меня поглотило, заставив забыть образовавшийся в душе страх опозориться при всех. Неизвестно, какому факультету принадлежат неумехи вроде меня. Когда вода водопада загоралась черным цветом, я завидовала везунчикам. Им обеспечена учеба на хаосе. Их сразу направляли к старшекурсникам, а те, в свою очередь, вручали заветные мантии соответствующего цвета. Один парень, помогающий новичкам, выделялся своим самодовольным взглядом. Он не выглядел как добросердечный волонтер, скорее, как тот, кого в наказание заставили отбывать срок среди низкосортных волшебников. Этим мы были похожи. Темные, густые волосы, слегка приглаженные гелем, смуглая кожа, карие глаза и безукоризненное телосложение являлись особенностью, которая, по моему мнению, обладала только я. Но теперь и мне составлял конкуренцию самодовольный негодяй. Неужели за звание королевы Филориума придется сражаться и с местным королем? Его мантия отличалась солидностью от остальных. Черная ткань сидела на теле старшекурсника, как влитая, словно ее индивидуально пошил умелый портной. Кое-где просматривались золотые волокна, а из-под мантии выглядывала серебряная рубашка. Весь образ так и кричал об уверенности в себе, привлекающей меня, как мотылька на опасное пламя. Пока уделяла слишком много внимания юноше, к арке подошла та самая рыжая девица в обносках. Мое лицо само по себе исказилось от отвращения. Зато новоиспеченный король бросил похотливый взгляд на сцену, а затем толкнул рядом стоящего друга с фиолетовыми волосами. Негодование завыло во всем теле. Это я должна сверкать у водопада и ловить заинтересованные взгляды, а не эта никчемная деревенщина. Рыжая уже увидела отражающуюся в воде лисицу. Это животное знаменовало факультет гармонии. Как банально! Не удержалась я от комментария, только уже вслух. Несколько студентов обернулись, чтобы с осуждением на меня посмотреть, но получили в ответ гримасу злости. Наши переглядки тут же прекратились, потому что у арки началась какая-то шумиха. Цвет воды не поменялся на фиолетовый символ гармонии, а окрасился в черный. Мой фаворит. Шепот пронесся по вымышленным джунглям. Рыжая бестия растерялась, не имея привычки быть в центре внимания. Уже через секунду она сбежала со сцены, не дождавшись вердикта и заветной мантии. Моя ненависть к этой выскочке росла и множилась. Она только что украла минуту славы, предназначенную мне. «Блэр Темперэнс!» — наконец-то послышалось из граммофона. Местный король украдко взглянул на меня, но тут же переключился на беседу с сокурсником. «Конечно, я не так интересна, как рыжая выскочка!» Подойдя к арке, почувствовала легкий мандраж. Все зрители исчезли, осталась только я и шумная вода, капли которой попадали на мою кожу, делая ее блестящей. Долго, не решаясь посмотреть в отражение, стояла там и обращалась к невиданному естеству, умоляя дать возможность обучаться магии и перестать быть тенью собственной матери. «Смотрите, у нее роза!» — закричал кто-то из наблюдавших. Черный цветок отражался на поверхности воды, доказывая мою пригодность к Академии волшебства, да еще и к тому факультету, о котором всегда мечтала. Водопад сменил струи воды на черный, значит, он исправен, и единственный случай его замешательства произошел с рыжей девчонкой. «Она твоя!» — произнес уверенный голос, принадлежащий парню, ознаменованному мною королем. «Можешь оставить себе», — заявила я, кинув черную мантию в руки наглеца. Зал затих, забыв о торжественном ритуале. «А как же правила?» — крикнул кто-то с задних рядов. Я не стала даже смотреть, откуда исходил тот мерзкий голос. Вместо этого взмахнула рукой и вмиг переоделась в короткое платье собственного творения. Упругий корсет фиолетового цвета идеально сидел на тонкой талии, подчеркивая нужные акценты. Точно такого же цвета была и юбка. Черный цвет присутствовал только на атласных лентах, стягивающих спереди восхитительный корсет. «Фиолетовый цвет принадлежит факультету гармонии», заявил приятель короля с волосами под цвет моего наряда. «В нем я смотрюсь эффектнее, так что придется позаимствовать», с вызовом ответила я, покидая сцену. «Тебе удалось привлечь мое внимание», произнес король, имя которого я так и не узнала.